Письмо в редакцию. Не признает ли редакция возможным напечатать в ближайшем номере газеты «Новое время» прилагаемую копию с моего письма в редакцию журнала «Век» для защиты права собственности на литературное имя Козьмы Пруткова? Я сообщил такую же копию в редакцию газеты «Голос» и, разумеется, был бы очень благодарен редакциям тех повременных изданий, которые перепечатают это письмо у себя. Владимир Жемчужников. Господину редактору журнала «Век». Милостивый государь, случайно увидав на днях две книги, декабрьскую 1882 года и январскую 1883 года, издаваемого вами журнала «Век», я был удивлен напечатанием в них статей за подписью Козьмы Пруткова, подписью, не принадлежащую вам. При этом я узнал, что и прежде вы печатали статьи за эту подписью и лишь одно время добавляли к ней какое-то слово. В литературном и внелитературном мире достаточно известно, что сочинения Козьмы Пруткова, доставившие известность этому имени, были сообщаемы в печать только Жемчужниковыми и графом Алексеем Толстым. Об этом уже неоднократно было заявляемо в печати, начиная с 1874 года в «Санкт-Петербургских ведомостях», 1874 год, от 6-18 февраля, номер 37. Поэтому употребление подписи Козьмы Пруткова кем-либо другим, кроме вышепоименованных лиц, равносильно употреблению личных подписей этих лиц без их разрешения на это. В настоящее время за смертью графа Алексея Константиновича Толстого представителями и собственниками литературной подписи Козьмы Пруткова состоят лишь два лица – брат мой Алексей Михайлович Жемчужников и я, Владимир Михайлович Жемчужников, и ни покойный граф Алексей Константинович Толстой, ни мой брат, ни я никогда никому не предоставляли право пользования и распоряжения этой подписью. Поэтому, по соглашению с упомянутым братом моим, покорнейше прошу вас, милостивый государь, от него и за себя, прекратить употребление подписи Козьмы Пруткова и напечатать в ближайшей книге издаваемого вами журнала, что все доселе напечатанное вами за подписью Козьмы Пруткова и с добавкою к этому имени не принадлежит Козьме Пруткову. Вместе с этим, так как ваше издание ежемесячное, и в февральской книге вы, может быть, опять напечатаете что-либо от имени Козьмы Пруткова, то я счел нужным теперь же сообщить копию с этого письма в некоторые газеты для напечатания, дабы не приписывали Козьме Пруткову того, в чем он не повинен. Примите, милостивый государь, уверение в моем совершенном почтении. Владимир Жемчужников. 1-го. По новому стилю 13 февраля 1883 года. Ментона.